Вернувшись с неожиданной встречи с сестрой, Надка испытывала смешанные чувства. С одной стороны, она не могла не испытывать облегчения от того, что теперь была в чужой стране не одна. С другой, надежда на благоприятный исход боролась в ее душе с сомнением, сможет ли на этот раз Лена вытащить ее из передряги, в которую она попала. Это в России судья Кузнецова имела статус, вес в обществе и безукоризненную репутацию. В Манзании же она была никем. Такой же бесправной туристкой, как и сама Надка. А значит, в любой момент могла оказаться в соседней клетке. И виза ее в любой момент могла прекратить действовать. И валюту она с собой наверняка привезла. И возмущаться при аресте неминуемо бы стало. Вот и пожалуйста вам, дорогая Елена Сергеевна, 15 лет в тюрьме. И это при условии, что в вашем телефоне подозрительных селфи не наблюдается. Впрочем, зная серьезность Лены, Надка даже не сомневалась, что фотогалерея в ее телефоне просто образец пристойности и высокой морали. Но легче от этого не становилось. В местном климате и условиях тюрьмы, что 15 лет, что 36, никакой разницы. «Ну что, что тебе сказали?» Засыпали Надку вопросами товарищи по несчастью, когда Сильвия привела ее обратно и снова заперла за прутьями металлической решетки. «Моя сестра где-то выкопала лицензию адвоката и будет на завтрашнем суде представлять наши интересы. Нас всех», — уточнила она. Она обещала, что до завтрашнего утра что-нибудь придумает, хотя в целом ситуация выглядит не очень-то обнадеживающей. «Лично мне угрожает наказание в виде 36 лет лишения свободы». «Сколько?» – воскликнула Надя. «Вам меньше», – мрачно успокоила остальных Надка. «В два раза точно. В ваших телефонах не нашли компрометирующих вас фотографий. А кроме того, вы, дамы, предусмотрительно приехали в Манзанию с мужьями, в то время как меня подозревают еще и в совращении солдат революции. Можно подумать, мужья когда-то мешали кого-нибудь совращать». Философски заметила Вера и прикрикнула на Гену, вопросительно уставившегося ей в лицо. «И незачем на меня так смотреть! Я в общем плане говорю, в жизненном. Да и солдаты революции бывают разные. Некоторых наверняка можно совращать мужчинами, прости меня, Господи». «Эту жуткую судью, которая будет рассматривать наше дело, точно было бы неплохо кому-нибудь соблазнить», — вздохнула Надка. «Она на весь мир злится именно от того, что муж ей изменял, а потом умер. А других желающих влезть на это ходячее кладбище бифштексов, видимо, не нашлось. Оно и понятно. Манзания — страна маленькая. Извращенцев не так много». Ходячее кладбище бифштексов было из ремарка, и это выражение Надка, бдительно следящая за фигурой и неприемлющая бодипозитив, очень любила. Ходячее кладбище бифштексов. Цитата из Эриха Мария Ремарка «Три товарища». 1936 год. «Нет, а правда, мужики, может кто-нибудь из вас попробовать пококетничать с этой стервой на завтрашнем заседании?» — спросила она с надеждой. «В конце концов, речь идет не просто о спасении, а фактически о выживании. Надо все средства использовать. Вдруг да сработает». «Я пас», — тут же сообщил Дима и взял Надю за руку. «Мне нельзя. Я молодожен. Мне никто не поверит». Надка осмотрела с ног до головы хорошенькую брюнетку Надю, вызвала в памяти образ Нандаланда Магути и вздохнула. «Да, пожалуй, не поверят». Взгляд ее переместился в другую сторону, где на топчане, заменяющем кровать, возлежал Гена. Представить, что он изменяет своей не очень молодой, сварливой жене было можно. Вот только сам он никак не тянул на героя-любовника, готового толкнуть федеральную судью на служебное преступление. Невысокий, полноватый, лысеющий мужичок с недовольным выражением лица. «Как там было, в Иван Васильевич меняет профессию?» «Ой, халтура! Ой, не верю!» Цитата из фильма Леонида Гайдая «Иван Васильевич меняет профессию». 1973 год. «И думать нечего», — решительно сказала Вера, не дав своему мужу сказать ни слова. «Пусть ваша сестра что-нибудь другое придумывает. Если вы готовы телом торговать, то это не означает, что наши мужики тоже на это способны». «Почему это я готова торговать своим телом?» — возмутилась Надка. «С чего вы вообще это взяли?» «Да с того, что на пустом месте ни одна юридическая система таких обвинений не выдвигает», — отрезала Вера. «Непристойные фотографии в вашем телефоне действительно же есть? Их же вам не подбросили, предварительно в фотошопе соорудив. И на курорт вы таки одна приехали, без мужа, еще и детей на него повесив». «Ну да, у таких, как Вера, все просто и однозначно. Если замужем, то держать себя в форме, заботиться о красоте лица и тела не обязательно. А уж делать селфи в купальнике перед поездкой на море – вообще беспредел. Если есть дети, значит, воспитывать их должна мать, а оставлять их с мужчиной – неправильно. На обед у такой женщины всегда должно быть первое, второе и третье. По выходным положено всей семьей делать уборку, строго распределяя, кому вытряхивать половики, а кому пылесосить. И вся жизнь должна быть четко регламентирована. А любое отступление от раз и навсегда установленных правил есть вольнодумство и беспорядок. Всю жизнь Надку окружали именно такие женщины. И от их зашоренности и ханжества она ужасно устала. В ее понимании жизнь давалась человеку для того, чтобы быть счастливым, и делать то, что доставляет удовольствие. Конечно, обязанности никто не отменял, но в свободное от них время насилие над собственной личностью Надка считала чуть ли не преступлением. Жить так, как Вера, она не хотела ни при каких обстоятельствах. И предложение о замужестве от Таганцева не принимала так долго именно потому, что не хотела превращаться вот в такую замученную жизнью тетку. «Ты зачем нарываешься?» — густым шепотом спросил у жены Гена. «Ее сестра нам должна помочь, а ты ссоришься на пустом месте». «Вот что за характер у тебя, Верка? Учишь всех, учишь, а потом от своих нравоучений сама же и страдаешь». «Всё нормально», — громко сказала Надка, давая понять, что все прекрасно слышит. «Моя сестра сделает все, что может, чтобы вытащить отсюда нас всех. И это не зависит от того, с мужем я приехала на курорт или без него. И от вашего отношения ко мне не зависит тоже. Я вашей жене не нравлюсь, и это нормально. Она мне не нравится тоже. Но это не повод оставить вас в беде, а уж ваших детей и подавно. Мальчишки у вас замечательные». «Да, мальчики у нас чудо». Миролюбиво согласилась Вера, видимо, включая заднюю, чтобы не ссориться с полезной соседкой. Маленькие были, тяжеловато приходилось с двумя-то. Один в школу пошел, а второму еще и 3 лет не было. Он болел все время, из сада то и дело выводили. А сейчас подросли, самостоятельные стали, уже легче. Вот только подачи нам с отцом помогать не заставишь. Не любят они все, что с грядками связано. А без огорода как прожить? Никак. Это же и воздух свежий, и труд физический, и овощи свои, без химии всякой, и заготовки на зиму. Надка представила все вышеперечисленное и вздохнула. Тоска! Петю и Пашу, которые терпеть не могли дачу, она очень даже понимала. Ее деревенский дом существовал как место отдыха, где можно было целый день валяться в гамаке, качающемся между деревьев. Правда, без свежих огурцов, помидоров, картошки и зелени Надка не жила. Огородными дарами ее сполна обеспечивали хозяйственные сизовы. Но и Надка помогала им как могла. То насос новый покупала взамен сломавшегося, то дрова заказывала, то привозила семена каких-то необыкновенных цветов, до которых Татьяна Ивановна была сама не своя. «А на чем именно ваша сестра собирается строить нашу защиту?» – спросил Дима. «И вообще, она же у вас, как я понял, судья, а не адвокат. Ей защищать должно быть внове». «Моя сестра – блестящий юрист», – отрезала Надка. «А как именно она собирается нас отмазывать, я понятия не имею. Но убеждена, что она что-нибудь придумает. По крайней мере, у нее уже хватило навыков, чтобы понять, что именно сообщили ей Петя и Паша, быстро организоваться и прилететь сюда. Найти здесь местного белого помощника, да еще оформить адвокатскую лицензию. Если она с этим справилась, то и со всем остальным не подведет. Наша задача — просто ждать». «Кабы я еще могла быть спокойна за своих мальчиков!» Со слезой в голосе запричитала Вера. «Трое суток ведь уже, как кровиночки мои неизвестно где и с кем. Сыты ли? Не обижают ли их? Ваша Наташа-сестра обещала про них узнать. Как думаете, не забудет?» «Если обещала, узнает». Утешила ее Надка. «Моя сестра – обязательный человек и всегда держит свое слово». Сегодняшний день тянулся еще более томительно, чем все предыдущие. Тяжело сидеть и ничего не делать, зная, что завтра тебя, возможно, ждет долгожданная свобода. Вера и Гена обсуждали, как будут счастливы увидеть и обнять своих мальчишек. Надя мечтала о горячем душе. Дима – о стейке с кровью. Надка же больше всего на свете хотела очутиться сейчас в Москве, в своей квартире, где ее ждут Костя и дети. Она представляла, как они все вместе сядут за стол и будут есть жареную картошку, которую так любит Настюшка. И как Сенька выговаривает матери, что она такая неудельная и опять вляпалась в проблемы, а Таганцев будет винить себя в том, что отправил ее в отпуск одну. Картинки в голове казались такими реальными, что Надка то и дело в нетерпении смотрела на часы, проверяя, сколько же еще ждать того момента, когда можно будет отправиться домой, к мечте. Но время зависло и практически не двигалось. И это было так мучительно, что Надке казалось, будто у нее болит все тело, словно ее долго и беспощадно били. Когда, наконец, можно было ложиться спать, она улеглась на свой топчан и крепко зажмурилась, чтобы провалиться в спасительные сновидения. Когда она проснется, будет уже утро, а значит суд, после которого их всех, благодаря Лене, отпустят домой. Но сон не шел. Несмотря на то, что Наталья Кузнецова обычно спала хорошо, засыпая сразу, как только закроет глаза, а с бессонницей в своей жизни встречалась только пару раз в период очень сильных стрессов, сейчас она ворочалась сбоку на бок, вздыхая и нещадно потея. Коротким тревожным сном Надка забылась только под утро. Снился ей сын Арсений, раскачивающийся на лиане, как на качелях. Во сне он взлетал все выше и выше, а она тревожно кричала ему, чтобы он немедленно остановился и слез. Где-то на заднем плане горько плакала Настюшка. И там, внутри сна, Надке было тревожно от того, что она никак не может увидеть свою девочку. Откуда-то сверху гомерически хохотала сестра Лена, и, задрав голову, Надка обнаружила ее сидящей на гигантской пальме. Лена беспрерывно ела бананы, причем делала это максимально неприлично, а шкурки бросала вниз, пытаясь попасть в Надку и смеясь при этом. Надке хотелось, чтобы пришел Таганцев, приструнил Лену, нашел Настю и заставил Сеньку слезть с лианы. Но ее муж мелькал где-то вдали за пальмами, ходил туда-сюда, будто искал что-то на земле. Она пыталась его позвать, но не могла, потому что язык прилип к небу, которое было сухим-сухим, словно Надка не пила несколько дней. И она представляла себе воду. Чистую, истинно прозрачную, очень холодную, в которую можно погрузить ладони, зачерпнуть ковшиком и пить до ломоты в зубах и во лбу. Только воды нигде не было. И от сухости горло сводило судорогой. заставляя Натку часто-часто болезненно глотать. И каждый такой глоток был пыткой, словно изнутри горло драли крупной наждачкой. От боли Наталья вздрогнула и в очередной раз проснулась. Сон оставил какое-то тревожное послевкусие, и она заставила себя несколько раз глубоко вздохнуть, чтобы успокоиться. В соседней камере мощно храпел, практически рычал Гена. С тоненьким присвистом дышала во сне Вера. Из камеры Нади и Димы доносились приглушенные стоны. Видимо, молодожены, дождавшись глубокой ночи, чтобы все уснули, занимались любовью. И никакие обстоятельства их не смущали. Что ж, любовь есть любовь. В какой-то степени Надка тоже была молодоженом, поскольку расписались они с Таганцевым всего несколько месяцев назад. Интересно, смогла бы она так же беззаветно отдаваться страсти накануне решающего суда? А почему бы и нет? Опасность, как известно, афродизиак почище любого зелья, даже приворотного. Из-за того, что Дима и Надя не знали, что она не спит, она чувствовала себя подслушивающей. А потому повернулась на другой бок, накрыла голову подушкой и снова уснула. На этот раз без сновидений и до утра. Проснувшись утром, Надка совершила утренний ритуал умывания. А вот завтракать не стала. Надоевшая кукурузная каша не лезла в горло. Да и зачем, если после того, как их отпустят из зала суда, можно будет поехать в какой-нибудь ресторан и там поесть по-человечески. Наверняка этот старый голландец знает приличное заведение, в котором точно не отравят. Правда, все деньги у Натки конфисковали при аресте. Но она была уверена, что у Лены они есть. Не отправил же ее Миронов в заграничное турне без денег. Мысль о том, что за ввоз в страну валюты сестру могут посадить на соседнюю скамью подсудимых, немного напрягала. Но Надка быстро выбросила ее из головы. В конце концов, этот старый голландец наверняка знает, как поступать в таких случаях. По крайней мере, вид у него достаточно пройдошистый. Суд был назначен на 9 утра. За 10 минут до этого времени, когда Надка уже начала волноваться, появилась Сильвия в сопровождении трех бравых охранников, вооруженных дубинками. Видимо, доставлять их в зал заседания собирались как опасных преступников, склонных к побегу или сопротивлению. Один из охранников вывел из клетки Диму, второй — Гену. Третий сопровождал Веру и Надю. Надкиной сопровождающей оказалась Сильвия. «Вы не знаете, моя сестра, то есть наш адвокат, уже в зале?» «Не знаю», — покачала головой помощница судьи. «Сейчас сами все увидите». Суд, как уже знала Надка, располагался в том же самом здании на первом этаже. Основное заседание проводилось в том же зале, что и накануне предварительное. Противная судья Нанда Ланда Магути уже находилась на своем председательском месте. Вид у нее был такой же отвратительный, как и накануне. Подсудимых она окинула мрачным взглядом, надолго остановившись на Надке, особой возмутительнице ее спокойствия. Видимо, картина не доставила ей удовольствия, потому что она скуксилась и недовольно поджала губы. Что ж, даже будучи совершенно не в форме после четырехдневного пребывания за решеткой, в одной и той же одежде и без возможности вымыть голову, Наталья Кузнецова выглядела грациозной ланью рядом с бегемотихой. И, судя по кислому выражению лица, судья Магути это осознавала. «Зря радуешься!» — отдёрнула сама себя Надка. «Кроме дополнительного головняка для Лены, это ничего не несет. Лучше бы было, если бы ты не вызывала у судьи столь сильной личной неприязни. Всем было бы проще». Впрочем, как говаривал Надкин начальник, «работаем с тем, что имеем». Лена и пожилой голландец тоже были уже здесь. Когда пленников ввели в зал, сестра помахала Надке рукой. А ее юрист, Сэм, кажется, склонил голову в знак приветствия. Здесь тоже находилась металлическая клетка, достаточно просторная для того, чтобы в ней могли поместиться все пятеро подсудимых. Охранники завели их за решетку, усадили на скамью подсудимых и вышли, не забыв запереть дверь на замок. Надка тут же почувствовала себя обезьяной в зоопарке. «Встать! Суд идет!» Громко по-русски сказала Сильвия. И тут же повторила эту фразу по-французски и еще на каком-то непонятном языке, видимо, суахили. Надка завертела головой, потому что откуда и куда идет суд, ей было совершенно непонятно. Судья Магути была же здесь, в зале. Впрочем, бегемотоподобная женщина действительно встала со своего места, сделала несколько шагов по подиуму, на котором стоял ее стол и судейское кресло, и вернулась обратно, усевшись на место. «Цирк какой-то, ей-богу!» «Слушается дело по государственному преступлению, совершенному против государства Республика Манзания группой иностранных лиц по предварительному сговору». Грозно произнесла Нанда Ланда, причем тоже по-русски. «Судебное заседание объявляется открытым. Обвиняемые граждане Российской Федерации Наталья Кузнецова, Геннадий и Вера Молевы и Дмитрий и Надежда Волковы находятся в зале суда. Суд проходит под председательством высокого революционного судьи госпожи Нанда Ланда Магути. Республика у них революционная, а судья все равно госпожа», — проворчал Геннадий. «Чудные дела твои, Господи!» «Да тихо ты!» — шикнула на него жена. «Не надо их злить, как бы хуже не было». В зале также присутствуют помощник судьи Сильвия Арчанга и адвокат подсудимых Елена Кузнецова. «Подсудимые, встаньте, пожалуйста. Вы имеете право знать, в чем обвиняетесь, возражать против обвинения, давать показания по предъявленным вам обвинениям либо отказаться от дачи показаний в отношении себя и своих родственников, круг которых определен законом Республики Манзания. При согласии дать показания вам разъясняется, что они могут быть использованы в качестве доказательств по вашему делу. Вам понятны ваши права? Прошу встать и громко подтвердить это, сказав: «Да, ваша честь». Надка посмотрела на Лену. Та едва заметно кивнула. Все пятеро подсудимых вслед за Надкой громко сказали «да». «Ваша честь», — с металлом в голосе потребовала Нанда Ланда. «Да, ваша честь», — покорно повторили они. «Подсудимая Кузнецова, встаньте». Надка покорно встала. «Представьтесь суду». «Кузнецова Наталья Сергеевна, гражданка Российской Федерации. Проживаю в Москве, замужем. Имею двух несовершеннолетних детей». «Подсудимая, вы ознакомлены с материалами своего уголовного дела?» По знаку, поданному Леной, Надка покачала головой. «Нет, не ознакомлена». «Как это?» В голосе судьи Магути снова появился металл. «Вчера на предварительном слушании вам было оглашено, в чем именно вы обвиняетесь и на каком основании». Лена, сидя на своем месте, сделала знак, как будто что-то пишет. «Я бы хотела ознакомиться с материалами дела в письменном виде», сказала Надка, надеясь, что поняла сестру правильно. Та закивала, давая понять, что так и есть. «Вы заявляете ходатайство до начала заседания?» «Ваша честь, прошу разрешения ответить на этот вопрос от лица своих подзащитных». Лена подняла руку, как в школе, и встала, привлекая к себе внимание Нанда Ланда. Та с недовольным видом повернулась к ней. «Говорите». «Сторона защиты заявляет ходатайство о переносе слушания по делу моих подзащитных на время, необходимое на ознакомление с материалами дела». Надка не верила своим ушам. «Что значит о переносе заседания? А как же ресторан, куда все они должны пойти после того, как их отпустят на свободу?» «Зачем?» — не поняла судья Магути. для соблюдения процессуальных норм, Ваша честь. В вашем декрете за номером 254/841 говорится о том, что все подсудимые, а также по ходатайству их защита, имеют право получить на руки письменные материалы дела, чтобы ознакомиться с ними под подпись. Так как мы уведомили о происходящем российского консула в Эритрее, который должен ознакомиться с положением дел, вы же не хотите, чтобы у российской стороны были основания обвинить вас, Ваша честь, в нарушении процессуальных норм, на основании чего можно будет оспорить приговор в международном суде. Лена своими руками сдавала этой проклятущей Нанда Ланда все козыри, с которых можно пойти. Зачем она раскрывает карты, с помощью которых можно было опротестовать приговор, если он будет не такой, как им всем надо? Надка совершенно этого не понимала. И по напряженным лицам остальных товарищей по несчастью видела, что они думают о том же самом. Конечно, Лена же судья, а не адвокат. Для нее важно установление истины и соблюдение всех крючкотворных нормативов, которыми так славится юриспруденция, а вовсе не защита человека и отмазывание подсудимого. И как только Надка сразу об этом не подумала. Уж кто-кто, а она свою правильную и дотошную старшую сестрицу знает, как никто другой. «Рассмотрение апелляции международным судом может занять несколько лет», с подозрением в голосе сообщила судья Магути. «Не думаю, что вы этого не знаете». «Знаю», – безмятежно сообщила судья, то есть адвокат Кузнецова. «Но для установления истины времени не жалко. А репутация молодой Республики Манзания понадобится и в будущем. Так что лучше соблюсти все нормы закона, чтобы быть уверенной, что дело устоит, а честь республики не будет поругана». «Честь республики ей жалко». Надка была просто вне себя. Впрочем, судя по лицу судьи Магути, та тоже. «Хорошо. Вы можете ознакомиться с материалами дела. На это время я отложу судебное заседание. Часа вам хватит?» «При наличии профессионального переводчика, разумеется». Как гласит декрет Республики Манзания, номер 254/342, суд обязан предоставить подсудимым и их защите переводчика с государственного языка, имеющего лицензию на работу в судебном процессе. Судья Магути выглядела слегка озадаченной. «В суде нет переводчика с суахили на русский», — наконец сказала она. «Но я, как вы видите, владею русским языком, так же, как и моя помощница Сильвия Арчанга. Любая из нас по вашему выбору переведет вам содержание материалов дела. При всем уважении к вам, Ваша честь, и к госпоже Арчанга, сторона защиты настаивает на том, чтобы перевод был осуществлен лицензированным переводчиком в соответствии с требованием республиканского законодательства». Судья Магути пожевала тонкими губами. Вид у нее был недовольный. «К завтрашнему дню госпожа Арчанга получит необходимую лицензию», — сказала она. «У нас в стране эти дела решаются быстро. Наше революционное правительство не отягощено излишней бюрократией. Процессы принятия решений у нас идут быстро». «Прекрасно», — невозмутимо сказала Лена. «Если лицензия будет оформлена завтра, то мы сможем ознакомиться с делом». «Тогда я перенесу заседание на завтра, на вторую половину дня», — заявила Нанда Ланда. Надка чуть не заплакала. Она так ждала сегодняшнего дня. А теперь получается, им всем придется провести за решеткой лишние сутки? Из-за того, что Лена уперлась в какие-то дурацкие юридические нормы? «Нет, Ваша честь». Услышала она голос сестры и снова обомлела. «В рамках декрета Республики Манзания иностранные граждане в рамках судебного процесса по уголовному делу имеют право на присутствие в зале суда консула их страны. Завтра мы будем знать, когда господин консул готов приехать для участия в судебном заседании. И известим об этом суд через назначенного нам лицензированного переводчика, чтобы можно было согласовать дату следующего заседания. «У меня стойкое ощущение, что вы просто тянете время. А это может быть расценено как издевательство над судом», — гаркнула Нанда Ланда. С первой частью ее замечания Надка была согласна полностью, а со второй не согласна категорически. Она расценивала поведение своей сестры как издевательство над подсудимыми. Это она так ее воспитывает, что ли? Наказывает за то, что Надка опять попала в авантюру? Но это слишком жестокий способ. Да и все остальные точно не виноваты, что Лену потянуло на столь странную педагогику. «Ни в коем случае, ваша честь», — ласково и напевно говорила между тем Елена Кузнецова. «Из глубочайшего уважения к суду Революционной Республики Манзания я до последней буквы исполняю ее законы, которые изучила за вчерашний день. Как юрист со стажем, я замечу, что они прекрасны. Я давно не встречала настолько повернутого к людям законодательства». Теперь Надка была совершенно уверена, что Лена издевается и над ними, и над судом. Из этого не могло выйти ничего, кроме еще больших неприятностей. Однако вид судьи Магути стал еще более задумчивым. Она помолчала какое-то время, после чего, видимо, решилась. «Ладно», — сказала она и стукнула по своему столу деревянным судейским молоточком. «Суд переносит заседание на неопределенный срок. Завтра просим защиту явиться для ознакомления с материалами дела с помощью лицензированного переводчика к 14 часам местного времени и быть готовыми сообщить дату визита в Манзанию господина консула. После этого суд уведомит о назначении новой даты заседания и времени его проведения. Сегодняшнее заседание окончено». Надка почувствовала, как по ее лицу против воли потекли слезы обиды и разочарования. Новое заседание даже не завтра. А если консул сможет приехать только на следующей неделе? А если в следующем месяце? Она была так зла на сестру, что даже смотреть не могла в ее сторону. «Что это значит?» — воскликнула Вера. «Почему мы должны находиться в подвешенном состоянии еще не весть сколько?» «Мне кажется, наш адвокат знает, что делает», — мягко возразила Надя. «Она выглядит очень уверенной и профессиональной. У вас классная сестра, Наташа. Мы просто должны полностью довериться ей, вот и все». Казалось, сегодня все вокруг выстраивалось таким образом, чтобы удивлять Надку все больше и больше. Получается, на задержку рассмотрения их дела жалуются не все? Получается, Надя считает, что Лена права и все делает правильно? Означает ли это, что в действиях сестры действительно есть какой-то смысл? «Ваша честь, мне нужна минута, чтобы переговорить со своими подзащитными», — услышала Надка голос Лены. «Этого нет ни в одном из ваших декретов. Но я рассчитываю на ваше человеколюбие и личные качества, которые я оцениваю крайне высоко. И прошу, как коллега коллегу». «Хорошо», — смягчилась судья Магути. «Но только одну минуту». Лена встала со своего места и подошла к клетке. «Ты с ума, что ли, сошла?» — накинулась на нее Надка. «Ты что думаешь, тут курорт?» «Да я с ума сойду, если проведу тут еще несколько дней. Зачем ты затягиваешь рассмотрение дела?» «Потому что я жду, пока приедет консул и кое-что мне привезет», — жестким голосом ответила Лена. «И замечу, что если у меня не получится воплотить в жизнь то, что я задумала, то у тебя есть шанс провести тут не несколько дней, а ближайшие 36 лет. Так что будь добра, не мельтеши и жди, пока я постараюсь все решить. И, пожалуйста, не трать время. У меня дело не к тебе, а к Вере. Надка обиженно надулась. И почему сестра до сих пор иногда разговаривает с ней так, словно она до сих пор маленький ребенок? Лена тем временем повернулась к Вере. «Ваши мальчики определены в детский лагерь для сирот». Быстро говорила она, словно внутренне отмеряла оставшееся у них для разговора время. По моей просьбе Сэм с утра навел справки и узнал, что их отдали на временное попечение одной из воспитательниц. «Ваши мальчики – большие умнички. Они, видимо, симулировали что-то типа истерического припадка. Отказались есть и все такое. И их до суда передали женщине, которая владеет русским языком». «Боже мой, отказались есть!» – сплеснула руками Вера. «И эта женщина! Как мы можем быть уверены, что она хорошо с ними обращается?» «Сегодня вечером мы с Сэмом съездим к ним и все проверим», – успокоила ее Лена. «А вам разрешат?» – усомнилась Вера. «Вы не поверите, как много в этой революционной республике решают деньги», – засмеялась Лена, понизив голос. Но стоящая рядом Сильвия все же услышала, но не рассердилась, а тоже засмеялась. «Я практически убеждена, что нам удастся повидать ваших сыновей и поговорить с этой Алама-Анной. Эту женщину так зовут. Алама-Анна. В следующей нашей встрече я буду знать больше. Но уверена, что на данный момент Пете и Паше ничего не угрожает». «Дай-то Бог!» – с горячностью воскликнула Вера. Впрочем, эту материнскую горячность Надка вполне понимала. «Вы совершенно правы. У меня чудесные дети. Вот, смотрите, я вам фотографии покажу». Она достала телефон и начала тыкать в лицо Лене фотографии, на которые та бросила короткий взгляд и отвернулась. «Спасибо вам, Елена. Надя права. Вы прекрасный профессионал. Мы вам полностью доверяем и будем ждать, пока вы все решите». «Вот, Наташка, ты, похоже, единственная, кто здесь считает, что я напрасно трачу ваше время», — с легкой усмешкой сказала Лена сестре. Но тут судья Магути опомнилась и громко заорала, что время на общение адвоката с подзащитными истекло. Подошедшие охранники снова разделили подсудимых между собой, и Сильвия отвела Натку обратно в ее камеру. Обед в приличном ресторане точно откладывался.